сползает по крыше старик Козлодоев, пронырливый, как коростель. Стремится в окошко залезть Козлодоев к какой-нибудь бабе в постель. Вот раньше бывало гулял Козлодоев, глаза его были пусты, и свистом всех женщин звал Козлодоев заняться любовью в кусты. Занятие это любил Козлодоев и дюжину в раз ублажал. Кумиром народным служил Козлодоев и всякой его уважал. А ныне попрятались суки в окошке отдельных квартир. Ползет Козлодоев, мокры его брюки, он стар, он желает в сортир.